Глава 7. Либо это какая-то злая насмешка судьбы, либо я кому-то очень серьезно перешел дорогу. Неожиданности бывают двух типов. Первый — это когда ты хочешь снова начать курить, хотя понимаешь, что почему снова, ведь ты раньше этого никогда не делал. А второй — это когда ощущение, будто тебя ударили по голове ведром, а затем накрыли медным тазом и начали барабанить ложками по дну. Ты ничего не понимаешь и не хочешь понимать. И главное, твое прекрасное будущее испарилось, словно пустынный мираж. Я смотрел на Хука. Хук смотрел на критику. Критика была в шоке и лишь злобно что-то фырчала себе под нос. «Послушай». Я попытался сделать вид максимально родного и близкого человека. «Ты же мой наставник. Ты же заменил мне отца». «Тебе больше полтинника, сынок. О каком отце идет речь?» Вопросительно приподняв густую бровь, спросил он. «Я к тому, что мы всегда друг друга понимали. Ты же знаешь, о чем я?» «Понимали?» Здоровяк лишь усмехнулся. «Марк, я терпел тебя 10 лет. Твой отвратительный характер просто нереален, и зачастую ты гадил мне специально, чтобы помотать нервы. Ты всем так делал. Я читал сводки Элеоноры». «Но это же осталось далеко в прошлом. Хук, старина, давай забудем все невзгоды. Убери эту красную пакость из моего дуэта, и я обещаю, в долгу не останусь». «Пошел нахрен, Сэвидж!» прорычала Катарина и показала мне средний палец. «Чего тыкаешь в меня своими культяпками? И еще скажи, что ты не против!» Нахмурившись, я резко поднялся, и тут меня осенило. «А-а-а! Я, кажется, понял!» «Чего?» — злобно фыркнула мисс Неприкосновенность. «Всю эту ситуацию ты подстроила, чтобы сблизиться и трахнуть меня!» «Получена ачивка, мамкин фантазер. Плюс 1000 к защите девственности». «Чего?» Теперь подскочила критика и уже готова была наброситься на меня с кулаками, но Хук резко прервал нас. «Тихо!» Словно провинившиеся школьники, мы отвернулись друг от друга и уселись обратно на стулья. «Ведете себя как дети. С чего вы оба вообще взяли, что я буду что-то менять? Решение согласовано с руководством. Документы подписаны. Вы оперативники или дети в школе? Запомните, о вас двоих ходит самая дурная слава не только в отделе, но и во всем ДКБ. Критику еще возьмут в напарники. Там у многих на нее пеструн искрит». «Простите, что?» Красноволосая бестия смотрела на Хука, словно разъяренная кошка. «Как вы смеете?» «Я старший по званию, сядь и умолкни», — ловко осадил ее здоровяк. «А вот тебя, Марк, никто больше по своей воле брать в дуэт не будет. Волков — бесхребетная скотина, которая пытается пролезть за счет других, а Бош — просто дурачок. Остальные прекрасно знают, что с тобой каши не сваришь. Да и за последнее время с тобой происходит слишком много. Это ненормально». «А я-то здесь при чем? Ренегаты сами охреневают и ставят ловушки. Я просто выполняю свою работу». «Увы, статистику веду, не я. В общем, два лучших оперативника теперь будут работать в дуэте. Холодная и расчетливая критика вместе с взрывным и сильным Марком. Уверен, что вы сработаетесь». Мило улыбнулся Хук и похлопал меня по плечу. «Сработаемся! Да вы просто искали любимчику Васильева няньку!» — холодно произнесла Кри и сложила руки на груди. «Хотите, чтобы я вытирала ему сопли и помогала одеваться?» «Насчет последнего я не против. Не люблю завязывать шнурки», — злобно усмехнулся я. «Ты совсем дурак или как?» Хук дал мне такую мощную затрещину, что микрокомпьютер Эрис чуть не вылетел через ноздрю. «Зачем нарываешься? Вот я вам говорю, не дай бог, хотя бы один из вас принесет мне жалобное письмо на протяжении следующего месяца. Уволю обоих к чертовой матери, и никакой Васильев не защитит. Вы люди подневольные. Ваша основная задача — спасать людей и слушаться приказов руководства. Руководство решило, что вместе вы будете работать эффективнее. Что не так? Вы чего ведете себя как подростки оба, взрослые люди? Быстро успокоились и взялись за руки». «Хук». Критика побледнела и стала похожа на вампира. «Только попробуйте. Я обращусь к кому надо. У меня много покровителей». «В жопу пускай сходят». Здоровяк схватил своей огромной пятерней ее тонкую ручку, а затем подтянул ко мне. «Не, ну, по сути, ты прав». Обреченно выдохнув, я взялся за ладонь критики. «Ого, такая прохладная и гладкая кожа. Нарцисска явно по 30 раз на дню натирается кремом». «Вы довольны?» Красноволосая бестия сидела с таким лицом, как будто взяла две горсти дождевых червей. «Отныне вы напарники и прикрываете друг другу задницы. Если один из вас в течение этого месяца умрет, выживший будет автоматом исключен из военной гильдии». «Чего?» Критика резко выдернула свою руку. «Да вы издеваетесь!» «Так решило руководство. Больше я вам сопли вытирать не намерен. И выслушивать ваше недовольство тоже. Будете выеживаться, сократим зарплату». Сухо буркнул Хук и быстро поднялся. «Главой дуэта будет Марк, потому что мужчина и потому что у него больше опыта в боевых операциях. А критика остается снайпером и прикрытием. Усекли?» «У меня вообще-то есть имя», — прошипела красноволосая бестия. «Вообще пух. Всего доброго, детишки. Постарайтесь не поубивать друг друга». Добродушно улыбнувшись, здоровяк покинул кабину. Критика тут же нахохлилась и отвернула голову в сторону. «Ладно». Я решил побыть джентльменом и проявить инициативу. «Приказ есть приказ. Нам в любом случае нужно работать. Расскажи, к чему ты стремишься?» «Поскорее избавиться от этого дуэта и найти нового напарника», — фыркнула она. «Ну точно, кошка. Злая и шипучая. А в целом...» «Слушай, тебя это волновать не должно. Мы с тобой не приятели, чтобы обмениваться мыслями и целями. Мне приказали прикрывать твою никчемную тушенку. Я буду. Надеюсь на взаимность». «Прости, мне кажется, что я ненавижу тебя сильнее», — усмехнулся я и увидел всплывающее окно с заданием. От контакта — профурсетка. Тема — собирательство. Найти, обезвредить и допросить группу из 4 ренегатов на 3-м киберскладе Такеда Групп. Без информации полиции не отдавать ни в коем случае. Основная цель — кто новый лидер и что искали. Сэвидж, будь паинькой. Сделаешь что-нибудь с критикой — удавлю к чертовой матери. «Ох уж эта крашеная лошадь!» Обреченно выдохнув, моя новоиспеченная напарница поднялась со стула. «И где я свернула не туда?» Не скажу, что я лютый любитель болтать в машине во время езды, но это молчание создавало невероятное напряжение и сильно давило. Понимаю, что критике крайне неприятно со мной говорить, но все же обронить хотя бы пару фраз, я думаю, можно. Самым забавным было то, что мы оба уже надели шлемы. Кстати, он у нее был темно-сиреневого цвета, с жутковатой маской льва. Хе, представляю, какое сейчас лицо у моей новой напарницы. Что-то типа, когда навоняли прямо под нос. Вот уверен на все 200%, что так оно и есть. «Ты всегда такая?» Не выдержав, спросил я, заворачивая на улицу Баумана. «Какая?» «Неужели критика повернула голову в мою сторону?» «Молчаливая и напряженная». «Тебя волнует?» «Ты мой напарник и подчиненный. Волноваться за твое состояние — моя прямая обязанность». «Господи!» Видимо, демонстративно закатила глаза. «Нам нужно просто арестовать 4 ренегатов. Прости, но я не буду перед тобой отчитываться. И уж тем более играть в твоего друга. Это работа, а не институт. Ты можешь просто довести нас до точки и выполнить арест?» «Мы будем проводить вместе много времени, и если ты не поменяешь свое отношение к делу, нам обоим будет сложно». «Что это в тебе говорит?» «Жадность». «Хм, зато честно», — усмехнулась она. «Давай поработаем этот месяц и не будем создавать друг другу проблем. Идет? Все, что ты сейчас делаешь, больше похоже на подкат». «Я подкатываю только к нормальным девчонкам. Больше и слова не скажу», — отмахнулся я и припарковался к киберскладу, который находился возле набережной. Господи, ну и дыра. Киберсклады принадлежали одной из крупнейших корпораций — Такеда Групп. Они заведовали электронными компонентами и вооружением. Оснащали автомобили, дроны, флайкары и даже флайкарго. Как говорил мой дед, от батона до контрацептива. Фишка этих складов была в том, что обслуживали их исключительно роботы. Люди лишь помогали сгружать. Система охраны состояла из вооруженных дронов на 4 лапах. Если присмотреться, то можно было заметить отголосок пса из Boston Dynamics. Этих тоже можно было пинать и толкать, только в ответ получишь пулю 9-го калибра. Но роботы на то и роботы, что их без особых проблем можно взломать. Ну, по крайней мере, если знаешь как. А ренегаты в этом плане уже серьезно прокачались. В прошлый раз меня нехило поджарило. Держись за мной. Не хочу потерять премию. Сухо произнес я, наблюдая за тем, как четырехлапый охранник тупит возле забора. У меня, в отличие от некоторых, хватит мозгов не наступать на провода и смотреть вверх, чтобы не попасть под направленный Эми. Усмехнувшись, ответила критика. Посмотрим. Просканировав глаз, я открыл ворота и зашел внутрь. Эрис, что там с камерами? Все системы безопасности выключены. Устанавливаю соединение с главным компьютером. Нет возможности беспроводного подключения, ответила помощница. Заглушку поставили. Вот уроды. Им же хуже, фыркнула критика. Мозгами их Бог не наградил. Прямо как и тебя. Кончай уже. Сигналку поставили всего месяц назад. Они про нее тупо не знают. Злобно прорычал я в ответ. Входящее сообщение от Эрис. Кажись, будет секс. Ой, хорош стебаться, ты ее видела? На этот раз шутка электронной помощницы меня немного задела. Хорошенькая девушка с идеальной фигурой и большими сиськами. Что еще для счастья надо? Удивилась Эрис. Тебя послушать, так можно большую половину девчонок нового мира оприходовать, усмехнулся я. А почему нет? Продолжала удивляться помощница. Новый мир нуждается в новых людях. Нужно уметь совмещать приятное с полезным. После этих слов Эрис как будто невзначай пометила целью подкачанной попец критики. «Хорош болтать!» Словно почувствовав на себе мой взгляд, девушка резко остановилась и пропустила меня вперед. «Они в дальнем правом углу. Нужно застать их врасплох». «Сделаем», — спокойно ответил я. «Эрис, проведи расчеты, настрой прицел вон на тот кран. Перекроем им путь к отступлению». «Выполняю». Помощница в мгновение ока все просчитала и навела крестик на вытянутый грузовой трос, снизу которого висели коробки. Судя по карте, выхода здесь только два, а это значит, что воришки в любом случае побегут в нашу сторону. О, а вот и их мотоциклы. Четыре спортивных байка в стиле Акиры стояли возле огромных контейнеров. «А ничего такие?» Критика присела на один из них. «Нужно подкопить в следующем месяце». «Смотрите, кто заговорил», усмехнулся я, прицелившись в трос. Бах! Здоровенный паллет тут же обрушился вниз и перекрыл погрузочные ворота. Ренегаты испуганно заверещали и побежали в нашу сторону. 3, 2, 1. «Твою ж мать!» Первый выбежал, тут же поднял руки вверх и упал на колени. Второй, завидев меня, схватился за сердце и побледнел. Третий и четвертый последовали его примеру. «Как это возможно?» выдохнул тот, что стоял на коленях. «Нет, это не ты, явно не ты!» «Неумение грамотно подавать информацию — признак беспорядка в голове», усмехнувшись, произнес я и щелкнул предохранителем. «Но не волнуйся, на полях у тебя будет время, чтобы привести мысли в норму». «Ты не имеешь права носить его шлем! Линк сказал, что Змеиный Царь был достойным воином! Тебе нельзя даже прикасаться к нему!» вдруг произнес один из трясущейся троицы. «Во-первых, не царь, а король. Во-вторых, ой, да брось! Самый главный фрик Марса признал меня крутейшим воином? Критика, ты слышала, кто твой боевой напарник, а? Болван!» «Ладно, теперь без шуток. Эрис, просканируй их на оружие». 3 пистолета, Беретта 92 и 1 пистолет Макарова», тут же ответила помощница, пробежавшись по ребятам прицелом. «Пистолеты ко мне! Живо!» гаркнул я, и пацанчики тут же, без лишних слов, отшвырнули оружие, а затем легли на пол. Сопротивляться было бесполезно. 6 лет исправительных работ куда лучше пули в голове. «Славно», — произнесла критика, и, вытащив хомуты, направилась к бандитам. Подняв всех на колени, я присел на корточки. «Сейчас начнется самое интересное». Несмотря на настоятельную просьбу критики оставить допрос ей, я все же решил, что это исключительно моя привилегия. «Итак, с кого начнем?» — спросил я сам у себя. «С крайнего левого. Он трясется больше всех», — предложила напарница и облокотилась на один из мотоциклов. «Хорошо», — ответил я и повернулся к пареньку, которому на вид было лет 25. Он реально трясся больше всех и чуть ли не плакал. «Ты!» «Нет, прошу, у меня семья!» всхлипнув, произнес он с мольбой, глядя на меня. «Я не причиню тебе вреда. По крайней мере, пока», — холодно ответил я и, приблизившись, схватил его за ворот металлической рукой. «Начнем с главного. Что вы тут искали?» «Он убьет мою семью, если мы расколемся! Прошу!» — завопил бедолага. «И кто в этом виноват? Ты сам к нему пришел. Это был твой выбор». Я посмотрел на тонкий шрам над его левым виском. Ему удалили микрокомпьютер. Хорошая работа. А это значит, что у Линга были приличные специалисты. «У нас не было другого выбора. Правда. Его святейшество предложил новый мир без вреда для жизни. Без всех этих заморочек. Он предложил то, что нам всем нужно», — мямлил паренек. «И теперь твоей семье угрожает опасность». «У всего есть минусы». «Хорошие минусы. Но мне в любом случае наплевать на твои ошибки. Мое дело маленькое». Я швырнул бандита на землю и направился к мотоциклам. «Сэвидж, что ты собираешься делать?» — слегка обеспокоенно спросила критика. «То, что люблю больше всего на свете. Быть вигилантом», — холодно ответил я и взял один из мотоциклетных шлемов. «Может, допросом все-таки займусь я?» — уточнила она. «Не парься. Стой и наблюдай». Я подошел к бедолаге и, размахнувшись, врезал ему шлемом по рылу. Кровь красными кляксами брызнула на пол, а парнишка взвыл от боли. «Я повторяю свой вопрос. Что вы тут искали?» «Не могу», — скулил он. «Я правда не могу сказать». «Хорошо». Я размахнулся и врезал второму. «Может быть, ты скажешь?» Выдохнул он и потерял сознание. «Сэвидж, ты зря это делаешь. Они не налетчики, а простые собиратели. С ними так не работают», строго произнесла критика. «Давай последнего, окей?» «Ты просто калечишь людей», обреченно вздохнув, ответила она. «Хорошо, ты». Я подошел к третьему. «Вот вы залезли на склад и начали красть чужое имущество, прекрасно зная, что в городе водится рыбка покрупнее. И на что вы вообще рассчитывали?» «Материнские платы и лидары», всхлипнув, ответил он и зажмурился. «Вот видишь?» Я посмотрел на критику, но та лишь отрицательно замотала шлемом. «Для чего вам материнские платы или дары?» «Его святейшество хочет сделать собственные беспилотники. Те, что мы украли у Military Industries, сложно обслуживать. У них часто бывают проблемы с песком, и некоторые запчасти сложно заменить». «Хороший мальчик. А кто сейчас является вашим новым лидером?» Я присел на корточки и положил руку на плечо бедолаги. «Мы же стараемся для всеобщего блага. Ты это прекрасно понимаешь». «Его еще не выбрали». «Даже так?» — усмехнулся я. «А почему еще не выбрали? Неужели посадили исполняющего обязанности? И главное, как происходят выборы? Какой процент избирателей обычно приходит?» «Я не знаю. Честно, не знаю». «Неправильный ответ». Размахнувшись, я вмазал шлемом и третьему. «Что же... вот мы и добрались до тебя, голубчик». «Сэвидж!» — воскликнула критика. «Хватит этой бойни! Ты что, в прошлой жизни чмом никчемным был? Сейчас типа отыгрываешься?» «Ты разговор-то фильтруй. Я же умею быть злым». «Ты не злой, а жестокий. Это две разные вещи». «Ладно». Тяжко вздохнув, критика подошла ко мне и тоже присела на корточки. «Послушай, приятель, у нас разговор короткий. У нас приказ ликвидировать вас в случае отказа от сотрудничества. В противном случае к вам бы нагрянула полиция. Понимаешь, к чему я клоню?» «Понимаю», — всхлипнул последний. «Давай не будем играть в героев. Мы с тобой оба понимаем, что от твоего ответа сейчас зависит жизнь вот этих троих. Возможно, вы до сегодняшнего дня даже не были знакомы, но это живые люди, и их судьба зависит только от тебя. Мы ни в коем случае не будем анонсировать информацию о том, что именно ты рассказал нам, кто новый босс ренегатов. Мы же прекрасно знаем, что есть андербосс, который в случае смерти налетчика занимает его место. Расскажи, кто это?» «Сэмуэль Груани! Честно! Это он заключил договор с его святейшеством!» — протараторил парень. «Вот видишь?» Критика посмотрела на меня. «Пустил бы сразу. Не пришлось бы никого калечить». «Тогда в чем кайф?» — возмутился я. «Ну, блин. Терпеть не могу такие методы». «Придурок!» обреченно вздохнула напарница. «Я вызываю копов». «А-а-а!» Один из лежащих внезапно подскочил и с дикими воплями понесся к выходу. Я уж было хотел ринуться за ним, как вдруг прогремел выстрел. Мертвое тело рухнуло на пол, словно подкошенное. Повернув голову, я увидел критику с дымящимся Таран Тактикал STI-2011 Combat Master в руке. Доли секунды. Честно, я даже подумать не успел, как она выхватила пушку и просто застрелила чувака. «И ты еще будешь говорить мне о жестокости?» — удивился я, чувствуя, как мой рот расплывается в широкой улыбке. «Косячница!» «Заткнись! Это произошло на автомате!» В ее голосе слышались едва заметные нотки вины. «Да ладно! Не может такого быть! Неприступная принцесса отдела умеет чувствовать себя виноватой?» «Забавно. Кажется, до меня наконец начал доходить смысл нашего дуэта». Привязав выживших к стойке робота-крана, мы направились к машине, чтобы дождаться полицейских. Критика явно была удручена произошедшим, но мне было нисколечко ее не жаль. Как вообще можно было говорить что-то мне, когда у самой крыша протекает? Еще дня не прошло, как мы начали сотрудничать, а она уже начала палиться. Но мне было интересно, что будет дальше? Сев в машину, мы молча дождались полицейских и поехали в участок. Нужно было сдать информацию и получить следующее задание. Будет очень забавно увидеть физиономию Хука, когда он узнает, что святая и непорочная критика беспричинно убила человека на задании, нарушив тем самым кодекс вигилантов. А ведь если подумать, можно было выстрелить в него крюком. Да черт возьми, выстрелить по ногам, но нет. Прямое попадание в сердце. Снайпер, блин. Всю дорогу ехали молча. Даже радио не включили. Казалось бы, а что такого? Пару дней назад я прикончил гораздо больше народу, да еще и довольно жестким методом, но уровень опасности был разный. Да и к тому же, если ситуация располагала к более гуманному способу решения, руководство могло серьезно присесть на уши. «Прости», — холодно произнесла она, когда мы заехали в гараж. «За что?» — удивился я, но критика лишь молча вышла из машины и направилась к двери. Осознание настигло меня чуть позже, когда в коридоре я наткнулся на Хука. «Пойдем, поговорим», — нахмурившись, произнес он, положив огромную ладонь на мое плечо. «Ладно», — ответил я, и мы направились в кабинет к Дунаевой. Внутри меня уже ждала весьма специфическая компания из женщины-дрели, психологини Форкс и Решалы Пылаева, который сложил руки на груди и отреченно смотрел на плакат с визуалом Эрис на стене. «Приветствую», — произнес я. «Что-то случилось?» «Случилось». Даже не повернув взгляда в мою сторону, ответил Решала. «Садись, поговорим». Информация распространялась очень быстро, поэтому было нетрудно догадаться, что меня сейчас будут шерстить за выстрел критики. Хук услужливо придвинул мне табуретку, а сам отошел в сторону дивана и расположился там. «Боюсь, что мы допустили ошибку, не напомнив тебе правила дуэта». Дунаевская злобно посмотрела на меня. «Тот, кого назначают главным, отвечает не только за себя, но и за своего подчиненного напарника». «Я это знаю». «Вот как и предполагал. Все всегда сводится к полосканию мозгов». «Поэтому мы бы хотели донести до тебя важную и крайне полезную информацию». К разговору подключилась Форкс. «Вы ценные специалисты, и увольнять вас было бы... кадровым расточительством». «Ага-ага, конечно. Если бы не Васильев, меня бы давно выперли на улицу с ссаными тряпками. Каким бы крутым оперативником ты ни был, руководство в большей степени ценит порядок и спокойствие». «Так». Пылаев наконец-то повернул голову к психологине и женщине-дрели. «Давайте я скажу без вот этих прелюдий, хорошо?» Все молча согласились. «Значит», — продолжил он, — «ситуация в следующем. Ты много знаешь про старшую дочь Невзорова?» «Я даже ее настоящего имени не помню», — честно признался я. «А мы помним. И не только это», — ответил Пылаев и тут же начал что-то перебирать в воздухе. «В отличие от прошлого, новый мир предлагает индивидуальный подход к каждому. И наша задача не только воспитать качественных сотрудников, но и сделать их максимально эффективными. Моя программа искренне считает, что вы с госпожой Невзоровой — идеальный дуэт. В вас сочетается все самое необходимое. Решимость, сила, ум и местами холодная голова. Хук сообщил, что критика заявила, будто на нее возложили ответственность, и теперь она обязана приглядывать за тобой. Честно, я тоже так думал. Вы ее видели? Она же сама безупречность. Ну, в плане работы, — ответил я, скрестив пальцы. На деле же все с точностью да наоборот. Радужки Пылаева начали светиться ярко-синим, а мне уже пришел видеофайл. Открыв окно, я увидел миниатюрную критику. На вид ей было лет 10, не больше. Она сидела за столом с очень серьезной миной, а напротив нее, копошась в планшете, стояла еще более-менее адекватно выглядящая Элеонора. «Милочка, давай начнем с основного», — предложила психологиня и устроилась на стул. «Как тебя раньше звали?» «Кузнецова Елена Васильевна», — холодно ответила критика. «Нет, когда взрослый так говорит, это нормально. Мы все рано или поздно перестаем быть веселыми и беззаботными, а вот ребенок с такой физиономией выглядел жутковато». «Бывшее место работы?» «Полностью с номером отдела?» «Нет, можно коротко». «ФСБ». «Ого!» Элеонора принялась щелкать стилусом по экрану. «Куда хочешь поступить?» «ДКБ, отдел зачистки», — сухо ответила девочка. «Ну почему?» — удивилась психологиня. «Милая, жизнь дает тебе второй шанс, а в отделе зачастую приходится пачкать руки в крови. Понимаешь, я сейчас смотрю информацию по тебе, и отдел зачистки мало чем отличается от твоей предыдущей работы. Уверена, что хочешь продолжить?» «Да». «Личная жизнь пойдет на смарку. Ты не сможешь найти молодого человека, а клан выдаст тебя замуж по своему усмотрению». «Мне не нужна семья». «Федерации нужна твоя семья. Каждая здоровая девушка обязана хотя бы заменить себя и мужа, то есть минимум двойня. Растить детей с человеком, к которому нет чувств, крайне тяжелая задача». «Меня это не интересует. Если клан хочет выдать меня замуж по своему усмотрению, пускай выдают». Казалось, что критика превратилась в робота. Я даже боялся представить, что с ней случилось на Земле. «Уверена?» — еще раз уточнила Элеонора. «Я всегда уверена», — холодно произнесла миниатюрная критика. «Что же?» Психологиня обреченно вздохнула и положила на стол небольшую кипу бумаг. «На начальных этапах, когда ты еще не научился пользоваться органайзером Эрис, приходится работать с бумажными документами. Их потом оцифровывают и загружают в архив и аккаунт личности». «Где подписать?» Девочка уставилась на Элеонору жуткими глазами. «Вот тут». Женщина указала на левый нижний угол бумаги. «Добро пожаловать в военную гильдию. Послезавтра ты пойдешь на подготовительные курсы, а потом в кадетский корпус». На этом запись закончилась. Я протер глаза и посмотрел на Пылаева. Кем она была раньше? «Боюсь, это личная информация. Если госпожа Невзорова сочтет нужным, она поделится с вами. Суть лишь в том, что статистика критики крайне плачевная. Примерно такая же, как у тебя». «И вы можете нормально объяснить мне логику? Я наемник, воевал в куче стран, а потом торговал оружием. Очень повезло, что на Марсе проходит курс реабилитации, иначе я превратился бы в нее», — произнесла Форкс. «Вас примерно так же преследуют призраки прошлого, мистер Сэвидж. Но вы умеете их сдерживать. Вы умеете включать голову и холодно рассуждать, когда это нужно. В вашей расхлябанности виноват, как бы странно это ни звучало, Волков». «Чего?» «Вот это поворот». «Именно», — кивнула Дунаевская. «Волков, несмотря на свой мерзкий характер, всегда получал за тебя тумаки, но ему было наплевать. Главное, он делал вид, что работает. На все остальное ему было с высокой колокольни. Ты почти всегда оставался безнаказанным. Второй виновник твоего поведения — генерал Васильев. Если бы ты не спас его дочь, то никогда бы не сблизился с ним. Ты знал, что твою задницу прикрывают эти два человека. Ты прекрасно понимал, что, перейдя в Вигиланты, лафа закончится. Ты искал себе очередного бесхребетного слабака, чтобы втянуть его в свою авантюру. И тут тебе подвернулся Бош. Наша удача в том, что Линк заинтересовался тобой и поспособствовал разрушению дуэта. Ты вечно пытаешься делать все по-своему, и это тебя выжигает изнутри. Отсюда мы сделали вывод, что самый крепкий ошейник для зверя — сделать его главным. Заставить отвечать не только за свои, но еще и за чужие поступки». «Иными словами, критика такая же долбанутая, как я. И вы просто сделали меня ее нянькой». «Нет». Хук обреченно закатил глаза. «Ты же сам вечно твердил, что хочешь дойти по карьерной лестнице до генерала. чтобы жить припеваючи. Но тебе мешала твоя несдержанность и агрессия. Грубо говоря, тебе не хватало надежного якоря. Критика хорошая девушка и толковый исполнитель, но ей не хватает... Как бы это правильно сказать? Человечности, закончила за наставника Форкс. Она прошла несколько терапий и начала делать успехи. Затем мы увидели, что критику очень сильно тормозит то, что все ходят вокруг нее на цыпочках. Еще один полезный фактор. Ты обижен на всех женщин этого мира, и тебе плевать на визуальную привлекательность. Ты веришь в критике конкурента, а не сексуального партнера. «Скажите, вы меня совсем за импотента держите, да?» — горько усмехнулся я. «Нет». Дунаевская чуть не расхохоталась. «Уж я-то знаю, сколько ты оставляешь в бурлеске, извращенчик». «Так, отвлеклись на лирику», — холодно произнес Пылаев. «Нам всем наплевать на то, что и в кого ты суешь, Сэвидж. Вы с критикой идеальный дуэт, но вам нужно научиться сотрудничать и поддерживать друг друга. Поэтому следи за ней. И постарайся на будущее не допускать беспричинных убийств с ее стороны. Каждая жизнь ценна». «Ага, это я уже слышал. И что теперь делать с Жмуриком?» — поинтересовался я. «Это уже не твоя проблема. За ошибку критики мы не дадим штраф, но и очков ты получишь меньше». Решала резко поднялся со стула. «Учти, Сэвидж, мы внимательно следим за вашим дуэтом. Не справитесь, вылетите из военной гильдии на улицу». «Ес, босс!» «Пошути мне!» Рыкнув на прощание, Пылаев вышел из кабинета. «Но спасибо, Хук!» Настроение рухнуло ниже плинтуса. «Подсунуть мне в напарники робота-маньяка? Ты, конечно, крутой наставник, спору нет». «Поговори еще», — холодно ответил он. «Ты хоть понимаешь, что это последний шанс? Ваши трюки всех достали. Генерала Васильева жестко осадили вчера на совете, так что будь внимателен и делай, что говорят. Для тебя стараемся». «Ага, для меня». Пересев на стул Пылаева, я откинулся на спинку. «Вас там не было». «О чем это ты?» Форкс вопросительно посмотрела на меня. «На киберскладе», — ответил я, глядя в потолок. «Это была крохотная доля секунды. Понимаете? Она выхватила пистолет с такой скоростью, что я даже моргнуть не успел. Бах, и все. У нас Жмур со сквозной дыркой в грудине. А вы мне говорите, проследи за ней. Позаботься о ней. Чертов робот. Никогда не любил фейсеров. Есть в них что-то жуткое». «Поаккуратнее со словами», — фыркнул Хук. «В любом случае, выбор невелик. Выкладывай значок и иди торговать булочками. Или доделывай все до конца». «Булочками торговать. Вот честно, не будь у меня цели, то так бы и сделал. Идея с моим контролем, конечно, супер, спорить не буду, но только вот как мне контролировать робота? С этим условием я вообще не согласен». «Дуй на обед. Мы пока поищем для вас что-нибудь простенькое. Так сказать, для притирки». Дунаевская вытащила небольшой планшет и принялась что-то на нем колдовать. «Окей, принял», — ответил я и вышел из кабинета. «Простенькое для притирки? А почему сразу так нельзя было сделать? Хотя, с другой стороны, захват собирателей ренегатов — это самое простое из всего, что может быть». А в голове тем временем предательски запульсировала мигрень. «С возрастом начинаешь осознавать, что человек — существо ленивое. Нам бы думать и делать поменьше». По молодости я был очень активным. Везде участвовал, старался добиться высших результатов, был выскочкой, если говорить проще, но со временем стараешься меньше принимать во всем участие. Поменьше ответственности, поменьше геморроя по жизни, да и вообще, чем меньше напрягов, тем лучше. В армии у меня долгое время не было особых заморочек. Дрочили, конечно, нас качественно, спору нет. Но над нами всегда был тот, кто говорил, что именно нужно делать. Впервые я почувствовал вкус ответственности, когда мне дали в распоряжение целую группу. Потом отряд. Вот тогда мой мозг сказал: «Братан, нужно избавиться от этой работы». Однако, когда появились дети, стало еще круче. Ни в коем случае не скажу, что это было ошибкой или чем-то плохим. Лиска, сколько и смысл моей жизни, и это факт. Каждый свой вздох я посвящаю им. И это, пожалуй, единственный геморрой, которому искренне радуешься. Когда начал работать в своей фирме, я почему-то думал: ну, вот сейчас. Сейчас-то точно будет легко, а хрен там плавал. Огромная организация с кучей людей, где если неправильно выстроить менеджмент, то все пойдет по одному интимному месту. Вот тогда я вспоминал армейские времена с радостью и слезами на глазах. А потом привыкаешь и принимаешь, что теперь это твоя жизнь. Грела только мысль о безбедной старости. Сидел бы где-нибудь на берегу Сицилии, попивал винишко и любовался закатом, зная, что у Лиски с Колькой все супер. Позванивал бы пацанам, иногда встречались бы для совместных старческих тусовок. Эх, вот была бы жизнь. Но время повернулось вспять. Второй шанс крайне редко давал возможность применять старый опыт в новом теле. Здесь ты никто, и звать тебя по сути никак. Маленькая усталая шестеренка, которая вновь прыгает и доказывает кому-то чего-то, чтобы в конце концов осознать: «Твою мать, я снова потерял кучу времени зазря». А другого не дано. Будь ты хоть 100 000 раз гением, карта никогда не ляжет точно так же, как в первый раз. Когда в молодости я читал рассказы про попаданцев в прошлое, где главный герой пользовался опытом и богател, и искренне смеялся над этой глупостью. Своруй ты идею песни, книги или же фильма для другого мира, да хрен оно так же выстрелит. Все популярные вещи — эффект выжившего или продукт, который появился в нужное время и нужном месте. Если бы я только раньше знал, сколько всего в этой жизни зависит от удачи. И решение одно — не надейся на второй шанс, а просто используй то, что есть. Каждый человек падает, но его успех зависит только от того, насколько быстро он поднимается. В этом соль. Так вот, возвращаясь к теме напарников. С Волковым мне было хорошо. У нас сформировался настоящий симбиоз. Я — гриб, который тихонько умножает рейтинг и рвется вверх, а он — дерево, которое обеспечивает меня хорошей и комфортной жизнью. А теперь меня вновь начали возвращать на начальные круги предыдущей жизни. Только вот вместо отряда бесноватых головорезов, на которых мне поначалу вообще было наплевать, дали робота-убийцу, который мог застрелить просто на автомате. Прямо как персонаж Джорджа Клуни в «После прочтения сжечь». И я бы так сильно не переживал на этот счет, не зависть от этой работы моя будущая встреча с детьми. Моя цель. То, ради чего я столько пахал. Что тут можно сказать? Дерьмо случается. Зайдя в столовую, я даже не заметил приятный аромат супа. Просто встал в очередь и безмолвно набрал то, до чего смог дотянуться. Критика восседала в гордом одиночестве с самого края, задумчиво уставившись в окно. А поклонники, окружавшие ее со всех сторон, лишь влюбленно вздыхали. Идиоты. Настроение было паршивое. Очень хотелось подойти, схватить критику за воротник и высказать в лицо все, что я о ней думаю. И я это обязательно сделаю, но не сейчас. Все же не стоит ссориться с тем, от кого зависит успех моего гениального плана. Выкинут из отдела, хрен я потом выучусь на пилота, и уж тем более попаду на космический грузовик. Ты как? Я подсел к ней за стол и поставил поднос. Все в порядке? Казалось, что поклонники резко превратились в груду раскаленных вулканических камней. Они буквально испепеляли меня гневными взглядами. «Нет, ну точно, идиоты!» «Нормально», — нехотя ответила она и, словно включившись, продолжила трапезу. «Сильно они тебе?» «Нет, но нам нужно поговорить. Наедине», — строго произнес я. «Что тебе надо?» Критика вопросительно посмотрела на меня. Только сейчас заметил, какой приятный у нее цвет радужек глаз. Такой коричневый, с едва заметным оттенком красного. Напоминало вино Руби. «О твоих особенностях. Это серьезно», — ответил я, сломав кусочек хлеба напополам. «Что же, если это касается работы, то так уж и быть». Обреченно вздохнув, критика довольно быстро добила свой обед и направилась к окошку приема грязной посуды. «Вот это скорость!» Увы, мне пришлось ограничиться супом, поскольку было крайне некультурно позвать девушку на разговор, а самому в итоге долго хомячить. Отнеся поднос, я словил очень недовольный взгляд одной из сотрудниц на кухне. Милые повелительницы местного пищепрома воспринимали оставленную еду как личное оскорбление. Выйдя из столовой, я увидел критику. Заметив меня, она махнула рукой и направилась к лестнице. Интересно, куда она меня зовет? Спустя мгновение мы оказались на крыше. Здесь всегда была припаркована парочка летающих глайдеров, поэтому двери не закрывали. Да и зачем? Не в школе уже. «И что ты хотел мне сказать?» Критика облокотилась на перила и повернула голову в сторону города. «Ситуация хреновая, и скажу честно, мне она не нравится», — сухо ответил я. «Так тебе рассказали. Забавно, что ты не слышал об этом раньше. Вроде ты живешь с девчонкой из института. Они нас изучают как подопытных кроликов. Ведут статистику и учет. Пожав плечами, произнесла напарница. Просто я предпочитаю не говорить о людях, которые мне противны. Значит так, я в благородство играть не буду. А я и не меченый. Сэвидж, давай же признаем, что мы терпеть друг друга не можем. Я ненавижу идиотов, а ты... Просто вбил себе в голову какую-то хрень. Кстати, даже интересно, а почему ты меня ненавидишь? Ситуацию с Федей и Бруклином помнишь? Фу! Девушка злобно усмехнулась. Ты серьезно? Благодаря тем очкам ты стала вигилантом на несколько часов раньше меня. Да и вообще, я выкраивал себе это дело. Мне пришлось выполнять 2 задания Васильева в нерабочее время, а ты просто вырвала его у меня. На обиженных в воду возят. Господи, Сэвидж, ну ты и дурак. Я-то думала, чего ты вечно пыришься на меня, как маньяк на жертву? Уж подумала, может быть, это у тебя такое проявление влюбленности? Не льсти себе. Ты не в моем вкусе. Хорошо, мне все равно на это плевать. Но мне теперь так смешно и одновременно... Я чувствую разочарование. Змеиный король оказался таким неженкой и жадиной. Кто бы мог подумать? Критика отвела взгляд в сторону. Но не переживай. Я не намерена портить тебе жизнь. Приказ есть приказ. Его надо выполнять. Поэтому я перешагну через себя и постараюсь больше не убивать без надобности. Я подготовил такую пламенную и проникновенную речь, а ты взяла и всю соль испортила. Ну что ты за человек? Зачем лишний раз сотрясать воздух? Ты главный. Тебе прилетают шишки за то, что я маньяк. Кстати, ты тоже маньяк, и меня это сильно напрягает. Я заканчиваю все быстро, а тебе нравится, чтобы человек страдал. Так нельзя. Можно. Сухо ответил я. Вигилант — это не рыцарь в сияющих доспехах. Мы оперативники. Бездушные машины правительства. Тебе ли не знать? Погоди. Лицо критики резко похолодело и стало жутким. Что ты сейчас сказал? Говорю, тебе ли не знать? Что именно мне ли не знать? Девушка подошла ко мне вплотную. Поясни. Быть бездушной машиной правительства. Ты омерзителен. Меня обожгла довольно острая пощечина. Я посвятила свою жизнь людям, хотела поддерживать порядок, чтобы такие, как ты, не тревожили обычных людей, и я не потерплю, чтобы такая тварь, как торговец оружием, говорила мне о бездушности. Прости, милочка, но это не я сейчас хладнокровно застрелил молодого, обманутого паренька. Знаешь, а я теперь поняла, за что именно тебя ненавижу. У тебя нет сердца. Грустно улыбнувшись, ответила она. Еще минуту назад в моей голове крутились мысли о том, что мы можем быть хотя бы коллегами. И даже разговаривать, но ты просто придурок. Твою мать! Я закатил глаза и громко выдохнул через ноздри. Все. Я больше не могу. Говорю то, что думаю. Если тебе это не нравится, вообще плевать, посмотри на себя. Если бы колкость не была по делу, то ты бы просто не обратила на нее внимания. Мы вечно друг друга подкалываем. И что с того? Ты никогда еще не выглядела как медуза Горгона, которую внезапно лишили девственности. И что с того? Моя задача — сделать тебя более человечной и избавить от опасных привычек. Это для тебя же будет в плюс. Как ты не понимаешь? Чувства так-то у тебя вообще нет. Как ты с девушками общаешься? Или просаживаешь все деньги в бурлеске, поскольку никто не дает? Сузив глаза, спросила она. Именно так. И я не буду врать или ходить вокруг да около, потому что не вижу в этом смысла. Лжец! Ты хитрая и опасная змея, которая запутывает, заманивает, а затем душит жертву. Сейчас все выглядит именно так. Выглядишь честным, чтобы я открылась, чтобы игра шла по твоим правилам, но у меня тоже есть принципы. Хорошо, ты милая, теплая и очень гуманная. Я хочу с тобой сотрудничать. Ты нравишься мне как человек. Я протянул руку. Годится? Каждое твое слово пропитано ядом. Я на такое не поведусь, — хмыкнула она. Просто попроси прощения, и я отстану от твоих мозгов. Искренне и от всего сердца, радость моя, прости меня. Цирк, и ты в нем главный клоун. Критика скрестила руки на груди. Давай, больше искренности. О, великая богиня красного цвета, молю, простите меня. Уже лучше, но... Не знаю, мне кажется, что рядом со мной огромная королевская кобра. Прости меня за бестактность. Я терпеть тебя не могу, поэтому не был галантен». «Вот». Критика удовлетворенно кивнула и показала мне большой палец. «Так сойдет. Но учти, еще раз назовешь меня бездушной машиной, пеняй на себя». «Это что, триггер? Тебя так называл твой бывший?» «Хрязь!» Мощный удар под живот не заставил себя долго ждать. Благо, что приз качаю, и его так просто не пробить. «Урод!» — обреченно выдохнула напарница и вальяжно направилась к лестнице. «Получена ачивка, правдоруб самоубийца. Плюс 100 к получению звезделей». «Прости!» — прокашлявшись, выдохнул я и поплелся за критикой. «Вот что-что, а удар у нее поставлен. Очень неплохо!» «Ты можешь быть бесконечно прав, но какой в этом толк, если руководство хочет выжать из оперативников все?» После откровенного разговора ситуация не стала лучше. Я попал в жесткую западню и теперь зависел исключительно от госпожи Фортуны. Новое задание не заставило себя долго ждать, и мы направились на небольшой железнодорожный переезд на окраине города. Там сейчас как раз строили небольшой бетонный завод. Рабочий день у строителей на Марсе заканчивался ровно в 5 часов вечера. После этого времени все строительные объекты оставались без внимания. Если не было охраны или же система защиты стояла слабая, в подобные места просто обожали стекаться ренегаты для того, чтобы поживиться стройматериалами. Но сегодня нас поджидало нечто необычное. Полиция жаловалась на некого наркодиллера, который каждый вечер приходил на стройку. Дважды обыскав предполагаемого нарушителя и не получив никаких доказательств, кроме показаний 3 свидетелей, парни в фуражках, естественно, обратились к отделу зачистки. «Нам не нужны документы, чтобы проникать в чужие дома или здания. Нам не нужен ордер, чтобы обыскать или допросить человека. Формально нас не существует. Мы никто. Люди тени. Поэтому можем действовать довольно нагло». Конечно, промашки случались, на нас писали заявление в полицию, пострадавшим приходила красивая открытка с видеороликом о том, что негодяев отправили на исправительные работы. Если мы что-то ломали или же ранили невиновного, то все это оплачивалось из бюджета нейрополиса. Благо, что кроме Волкова, мразей в нашем участке не было. Поэтому инциденты случались крайне редко. «Идем с миром. Держимся рядом». Открыв дверь «Волги», я вышел на улицу. «Эрис, просканируй все камеры наружного наблюдения. Нам нужно узнать, где именно сидит наш оппонент». «Выполняю», — ответила помощница, и спустя мгновение сделала отметку на карте. «Проверка неизвестного аккаунта. Проверка архива. Зафиксирована подделка аккаунта личности». «Отлично», — тяжело вздохнул я. Аккаунтом личности называли специальный пакет виртуальных документов типа паспорта, страхового полиса и всего того, что мы раньше хранили в мятых файликах в шкафчике, который закрывался на потертый старый ключ. Его подделка считалась серьезным преступлением и каралась исправительными работами от 3 до 5 лет. Правда, из-за уникальности кода и мощной защиты архива Федерации, левые аккаунты могли создавать только самые прошаренные хакеры. А такие вряд ли согласились бы работать на кого попало. В общем, дело запахло жареным. «Слышишь?» — тихо спросила критика, одной рукой выхватив пистолет. «Да», — ответил я, пытаясь различить, что за странные звуки доносятся из недостроенного ангара. Как будто кто-то бил в барабан и напевал непонятные мантры. Никогда не слышал ничего подобного. «Эрис, определи язык». Что-то мне стало не по себе, поэтому пришлось вытащить пистолет. Никогда не любил религиозных фанатиков. Мало ли что у них в голове. «Сканирую. Это хинди?» «Принял». Загородив собой критику от греха подальше, я аккуратно переступил через брошенную тачку с лопатами и заглянул внутрь. Картина была слегка жутковатой. Посреди голых стен, сидя в позе лотоса, на там-таме играл очень странный пассажир. Иссушенное тело больше напоминало скелет, обтянутый кожей. В лохматую бороду были вплетены птичьи черепа. Вместо одежды старые красные лохмотья. Но больше всего пугал жуткий череп коровы на его голове. «Что это за дичь?» — невольно вырвалось у меня. Странный человек, который точно не мог меня услышать из-за шлема, резко открыл глаза и посмотрел в мою сторону. «А? Где зрачки? Неужели слепец?» «Судьба вновь нам улыбнулась, змеиный король», — произнес фрик и тут же прекратил играть на там-таме. «Кто ты и какого черта забыл на закрытой территории?» — спросил я, взяв его на прицел. «Оружие — источник зла. да и целиться в беззащитного старика — признак отвратительных манер». Возмутился он. «Что-то на наркодиллера он не похож. Вот вообще ни капли». «Эрис, просканируй его барабаны». «Оружие не обнаружено», — тут же ответила она. «Хорошо. Как тебя зовут и зачем ты здесь?» «Модей Лирик, правая рука его святейшества. Прибыл, чтобы передать послание». Тут же ответил он и поднял руки вверх. «Я не намерен воевать, особенно с тем, кого невозможно убить». «Как вы узнали, что я буду здесь?» Ситуация начинала немного раздражать. Критика напряглась и подошла ко мне вплотную. «Его святейшество знает все и про всех. Таков его дар. Таково его проклятие», — загадочно ответил старик и медленно поднялся. «Мы лишь хотим донести людям, власть имущим, что их политика убьет новый мир. Мы не хотим крови, насилия и войны. Я пришел сюда с барабаном и своей бородой. Разве это не повод убрать оружие?» «Прости, отец, работа такая. Прежде чем я тебя заверну, скажи, что Линк велел передать для меня?» «Сэвидж, мне все это не нравится. Давай лупанем ему по ногам», — выдохнула напарница. «Смысл? Элемента у него нет, оружия тоже. Подкрепления я не вижу. Единственный его козырь — он может иметь максимальный дан по карате и разметать нас голыми руками. Но я сильно в этом сомневаюсь». Ответив, я сделал шаг вперед. «Отец, не томи! Выкладывай!» «Терпение, мой юный друг!» Старик поднял кусочек бетона и принялся что-то царапать на полу. «Ты долго будешь терпеть выходки этого шизика?» — не унималась критика. «Повалим его и дождемся полицию. Проникновение на закрытую территорию — штраф от 5 до 80 тысяч чейнкоинов или месяц исправительных работ. Плюс подделка аккаунта личности, а там вообще труба. Разве не повод?» «Да подожди ты! Линк — важная цель. Если этот старик что-то знает, то пускай выкладывает. Сейчас дорисует и запакуем». «Вот, я выполнил свое последнее задание». Тяжко вздохнув, старик встал на колени и вытянул вперед руки. «Можете паковать». «Хорошо». Критика хотела идти к нему, но я тут же остановил ее. «Нет, сделаю все сам», — сухо произнес я и, подойдя к старику, накинул на его запястье хомут. «Посмотри!» Он мотнул головой в сторону того места, где только что скрежетал кусочком бетона. «Без этого моя миссия не завершится». «Погодь». Я наклонился и увидел нацарапанные числа с точками. «Это что, координаты?» «Все верно», — подтвердила Эрис. «Выполняю поиск». «Послушай, отец, я ничего не понял. Куда ведут эти координаты?» «К месту встречи», — загадочно улыбнувшись, ответил он. «С твоей новой жизнью!» Ничего не понимая, мы с критикой лишь переглянулись. Либо это какая-то злая насмешка судьбы, либо я кому-то очень сильно перешел дорогу.